Глава 27. Семён Семёныч. Куда ты лез? Дождаться не мог. Ну какие самоходы на третьем курсе, твою мать? Груша орал как не в себя, а я оглядывал висящую позади него куртку, измазанную в битуме. Да кто ж знал, что они все дырки не изнутри пометили, а снаружи? Ты специально во время обхода полез. На каждом углу было сказано, что начальник института пойдет туда результат ремонта смотреть. Да что так орать? Между прочим, мне гораздо больше форму жалко. А еще я вывернул запястье. Как я теперь на баяне играть-то буду? Вот это трагедия. А тут? Тут просто недоразумение. Выдавил. Я случайно в дырку провалился. «Сёма, ты меня за дебила держишь? Меня, зама по строю и начальника института?» «Ну а что я должен был сказать?» Нахмурился. «Тут главное гнуть свою линию. Потому что, зная меня, стоило задуматься, что я реально мог случайно туда свалиться». Тем не менее, Груша смотрел с недоверием. «Неужели ты думаешь, что мы поверим в то, что ты случайно шел по старому спортгородку и рухнул в дырку, которую народ для самоходов облюбовал на той неделе?» «Ага. А тут эти недалекие люди все замазали гуталином. И как замазали? По-хитрому!» Тяжко вздохнул и совершенно поучительным голосом ответил. «Роман Борисович, я косячный, а не тупой. Сами же сказали, что все знали про обход. И вообще мне самому интересно было. Ремонт старого спортгородка!» Груша смотрел с недоверием, но к моему облегчению уже без однозначной позиции, что я дебил. Лишь бы прокатило. Лишь бы без взыскания. А то там премию обещали через месяц, а тут такое. Я хотел ходить сюда с баяном заниматься. Тут внизу акустика хорошая. Давай-давай, что дальше? Труппу соберешь? Васильева позовешь или ты больше по девочкам? Слушай, Сёма, а давай мы тебе на резиновую женщину скинемся, а? Симон зашел, как всегда, незаметно, а я покраснел, как рак. Откуда он знает, что я к девчонке собирался? Палево. Неужели Василек сдал? Да быть такого не может. Все же он тоже был не в курсе. Это спонтанное решение. Я познакомился на экваторе с такой женщиной. Да, чуть старше, зато огонь какая. Так вот, она жила рядом и позвала на чай. А у нас сампот. На той неделе мне трояк по криминалистике впаяли, и на этой средний балл не позволил уходить в 3 часа. Но не скажу же я нормальной взрослой женщине, которая ждет меня для горячего секса, что меня из-за тройки не выпускают. Бред. Я взрослый мужик и своего упускать не собирался. Кто ж знал, что не смогу вылезти? Парни в курилке сказали, вариант верняк. Там они уже неделю ходят, потому как во время ремонта техника немного погнула забор, и он стал отходить в одном месте. А тут начальство. На парах надо ходить на стройку, какого лешего они поперли сейчас именно? Им что, работы нет? Вариант был стопудовый, а теперь вообще непонятно, чем дело кончится. Насупился. «При чем тут резиновые женщины, товарищ подполковник?» Подполковника ему недавно дали. Круто было. Наверное. Зло разглядывал усмехающегося начальника факультета. В роли курсового он мне нравился больше, а теперь стоит вон, глазами туда-сюда водит. «Притом, Иванов, курилка не самое лучшее место для обсуждения самохода». Покраснел. По-любому старшекурсники спалили. Ну, гады! Найду их всех. «Прям, да я их! Да как узнаю, кто?» Пробубнил. «А я по курилкам сплетни не собираю». «Сёма, не перегибай. Я же могу прекратить ржать и начать, так сказать, вести себя серьезно. Вообще с тебя как с гуся вода. Роман Борисович, вы представляете, наше высокое руководство допускает такой момент, что баянист вывалился случайно. Удивились лишь, что без баяна. Но мы-то понимаем, что к чему, да, Иванов?» В душе дрогнуло. «Ну все, я точно красавчик. Еле сдержался, чтобы не издать победный клич. Будут знать, как наезжать на Иванова Семена Семеновича. Между прочим, уважаемого курсанта третьего курса. «Сема, ты нос-то не задирай. Просто сейчас у нас грядет инспекторская проверка из министерства. Так что тобой и твоими случайными выпадениями заниматься точно никто не станет. Но это не означает, что мы с товарищем майором оставим твой выпад без внимания». «Да, Роман Борисович?» «Конечно, Григорий Павлович. Думаю, всему курсу без увольнительных после обеда и воскресные посещения без исключения в течение месяца. Самое то». «У меня челюсть отвисла. Да они убьют меня. Весь курс, да что же это такое?» Ошалело спросил. «Да как так хоть? Меня же реабилитировали». «Семен Семенович, вы не охренели случаем? Хотите служебную проверку со взысканием?» Симон явно терял терпение, а мне пришлось заткнуться. Тем не менее, про себя я готов был рвать и метать. Прокатило же! Ну на кой наказывать-то? Словно прочитав мои мысли, Симон сказал, глядя на меня с прищуром. «Угомони свое либидо уже. Не знаю, на день рождения правда себе женщину какую резиновую закажи. Сколько можно залетать?» «А если бы не было инспекторской?» «Иванов, ты доучиваться собираешься вообще?» Оставил вопрос без ответа. Сейчас все мои мысли были заняты тем, что я собирался слинять куда-то. Потому что как только ребята узнают, что я так залетел, они меня прибьют. «Товарищ майор, я могу идти?» «Конечно. Тебе, кстати, особое задание. Тщательно, с мыльным раствором вымыть доску в классе, а еще с пемосом все подоконники. Труд же облагораживает курсанта. Да, товарищ подполковник?» «Совершенно верно. А завтра еще что-нибудь придумаем. Помыть или почистить». Зло покосился на начальство. Они меня выбесили. Хотелось орать на весь кабинет, но я не мог. Потому что прекрасно понимал, что иначе меня не то что мыть заставят. На казарму запишут. А к той девушке я все равно приду. Женщине. Ну, даме. Только форму отстираю. Покосился на куртку. Симон проследил взглядом за мной с тяжелым вздохом. «Тебе эту форму, Сема, лично Михалыч тогда выбивал. Из тыла всю душу вытряс. Пришлось тебе женские брюки дать. Зато сели как. А теперь? Я смотрю, ты у нас богатый очень. Так вот, пойдешь и закажешь новую. Эта дрянь не отстирывается». С каждым словом настроение мое падало куда-то в район натираемых плинтусов. А то давно не мыли их в классе. Я уже был в предвкушении. На последнем ПХД мы так старались, что все сияло. Одно дело намывать толчки для кого-то там. Или коридоры, да даже столовую было явно противно. А тут себе хотелось приятное сделать, чтобы пылью этой не дышать. Мы все же взрослые, все понимали. Телефон завибрировал. Должно быть, это моя дама сердца. Благо, я успел чиркнуть ей сообщение, что буду позже. Надо бы цветов купить, потому что если и опаздывать, то с музыкой. Точнее, с конфетами. «Ох, Семен Семенович, иди уже! А то по глазам вижу, что не о доске думаешь. Непорядок». Ну и я, в общем, поплелся дальше. Без понятия, как я буду смотреть в глаза ребятам. Но что я мог сделать? Мне даже генерал поверил, что я вывалился в эту дырку. Не виноват я, что меня так решили проучить. На моем месте мог оказаться каждый. И что же теперь делать? Правильно, подумать, какие конфеты покупать даме моего сердца. А ребятам там пофиг будет, что и как. Забудется. Не первый год замужем.